Первые шаги в кино Алентова сделала в 1966 году, снявшись в полузабытом сегодня фильме «Дни летние». Ее героиню звали Лидия. Поскольку Алентова считала всегда себя в основном театральной актрисой, а не актрисой кино, то она полагала, что в кино имела право выбирать сценарии. И от того, что ей не нравилось, она отказывалась легко, порой только прочитав первые страницы. Правда, ее муж считал, что нередко она отказывалась напрасно. В 1975 году на экраны телевизоров вышел многосерийный фильм под названием «Такая короткая длинная жизнь», в котором Вера Алентова исполнила одну из главных ролей. Тогда сериалы были внове, и страна завороженно следила за героями телефильма, которые за полторы недели стали для всех почти родными. По тогдашним меркам, длинный девятисерийный телефильм по сценарию Ольшанского и с режиссурой молодого Константина Худякова стал интереснейшей работой Алентовой. Ее героиня по имени Настя начинает свою жизнь на экране совсем юной женщиной, и ее нелегкая судьба, связанная с потерей ребенка, переездом из деревни в город, войной, обретением нового трудного счастья, рождением другого ребенка и воспитанием его, проходит на глазах зрителей в течение почти 20 лет. Во время этого показа в редакции газет и на телевидении приходили письма телезрителей, в которых просили рассказать, что это за талантливая актриса такая, Алентова. Для того, чтобы придать себе немолодой и усталый от жизни вид, Алентовой приходилось прибегать к некоторым уловкам. Например, она сознательно замасливала себе волосы на голове, разделяя их на суровый прямой пробор, делала подкладки, которые заставляли ее уши стоять почти перпендикулярно голове. Все эти приемы в совокупности с соответствующей одеждой и гримом делали свое дело. В один из свободных моментов во время съемки этого многосерийного фильма партнер актрисы вдруг стал восторженно рассказывать ей, что вчера в спектакле «Невольницы» театра имени Пушкина он увидел потрясающей красоты женщину, молодую, эффектную героиню в удивительно нарядном платье. Вера Валентиновна, одетая в поношенный костюм своей уставшей от жизненных страданий героини, подняла на актера глаза и произнесла два слова. «Это я». Такое признание повергло партнера в настоящую оторопь, но зато блестяще подтвердило способность Алентовой к стопроцентному ролевому перевоплощению. Актриса, много лет игравшая на сцене роли молодых героинь, должна была жестко следить за своей комплекцией. Алентова даже курила для того, чтобы не набирать лишний вес. Когда она бросила курить, то сразу же набрала ненужные килограммы. Это была катастрофа, потому что она исполняла в театре преимущественно классику, и все ее костюмы были с жесткими корсажами. Правда, костюмеры предложили их расставить, но актриса мужественно решила худеть. Ей снова помогли мамины советы. Если ты хочешь похудеть, то следует есть 1/3 того, что привыкла обычно есть за день. Рецепт помог войти в форму. По большому счету, Алентова не поклонница модных диет. Она считает, что организму нужно все, только, конечно, в разумных пределах. Что же касается привычки курить, то актриса к ней несколько раз возвращалась по той причине, что курили ее киногероини. В той же Москве, в картине «Исполнение желаний». Это невероятно трудно. В кадре курить, а в реальной жизни нет. Только через 3 года после рождения дочери Алентовой и Меньшову дали отдельную двухкомнатную квартиру. Это было истинное счастье. Владимир Меньшов уже начал активно сниматься. В семье появились какие-то деньги, но вдруг как нередко в таких случаях бывает, от многолетнего изматывающего напряжения, у супругов внезапно наступила депрессия. Муж и жена расстались. Они не разводились, просто 3 года жили порознь. Вероятно, это был счастливый знак судьбы. Возможно, если бы они с этой усталостью продолжали жить вместе, то наверняка потом расстались бы уже навсегда. Мощная актерская карьера Меньшова в кино начала неожиданно набирать обороты. Бывший однокурсник Меньшова, режиссер Александр Ильич Павловский, снимал на Одесской киностудии свою дипломную работу по сценарию, который они написали вместе, и предложил своему соавтору сыграть в этом фильме главную роль. Эта картина получила главный приз на Киевском кинофестивале «Молодость-71», и уже в следующем году Меньшов получил приглашение от режиссера Алексея Сахарова на главную роль в фильме «Человек на своем месте» по сценарию известного драматурга Валентина Черныха. После того, как на Всесоюзном кинофестивале в Алма-Ате за фильм «Человек на своем месте» Владимир Меньшов завоевал приз в номинации за лучшее исполнение мужской роли, он вдруг оказался активно востребован кинематографом. Одна за другой последовали картины с его участием: «Соленый пес», «Последняя встреча», «Собственное мнение», «Последнее снова», как и «Человек на своем месте» по сценарию Черныха. В настоящее время послужной список Меньшова насчитывает более 50 ролей. Многие из них в известных фильмах и сериалах: «Перехват», «Курьер», «Город Зеро», «Русский рэг-тайм», «Чтобы выжить», «Где находится Нофилет», «Отдушина», «Москва», «Центральный округ», обласканы критикой и любимы зрителями. Но все равно Меньшов относится к своим актерским работам как к хобби. Главное дело его жизни – кинорежиссура. Помимо этого, Меньшов целиком погрузился в драматургию. В самом начале 70-х, сделав очень вольную инсценировку романа писательницы Мариэтты Сергеевны Шагинян «Мисс Мент». Она была поставлена в ленинградском ТЮЗе. По заказу Ленфильма он написал сценарий фильма «Я служу на границе». Тема «Владимир Меньшов как драматург» мало проработана нашими исследователями. Искусствоведов он больше привлекает в первую очередь как первоклассный режиссер-постановщик и как актер. Хотя Меньшов довольно значимо приложил руку к первым 2 сценариям взрослых фильмов, которые поставил в качестве режиссера, а уж сценарии к 2 последним кинолентам «Ширли-мырли» и «Зависть богов» были написаны им самим. Причем, оценивая себя как драматурга, он выше всех остальных ценит комедию «Ширли-мырли». Так что ниже приведенные факты, возможно, окажутся полезными для тех, кто темой своей диссертации выберет драматургическую деятельность Меньшова. Созданию театральной постановки когда-то сверхъестественно популярного фантастического романа «Мисс Мент» по инсценировке, сделанной Меньшовым, предшествовала длительная и неординарная история. Вот выдержки из рассказа самого Меньшова об этой работе. «Уже и не вспомню сейчас толком, как зародилась у меня эта идея. Кажется, это было связано с эпохой великих полувековых юбилеев, которые накатывали тогда один за другим. 50 лет Октябрьской революции, следом милиции, потом чекистам, а тут и юбилей Советской армии подоспел. Впереди маячило столетие Ленина, и так целых 5 лет больших, средних и малых праздников до 50-летия образования Советского Союза. Его отметили в 1972 году, после чего слегка поутихли. Естественной реакцией молодого здорового организма, это я о себе, навал официальщины, заполнивший в те годы страницы газет и книг, концертные залы, театральные подмостки и экраны кинотеатров, был юмор. Политических анекдотов тогда родилось неслыханное количество. Очевидно было, что эти зверски серьезные выражения лиц при упоминании слов «Ленин, партия, революция» давно уже не способствуют укреплению институтов советской власти. До чего же душевными, веселыми и действительно народными были все эти политические праздники в 20-е годы. В юности я случайно напал на подшивки журналов тех лет, и меня поразила атмосфера оптимизма, пронизывающего тогда буквально все ячейки нового общества. Одними пропагандистскими приемами такого состояния не достигнуть. Вспомнив 20-е, с их наивно святой верой в справедливое переустройство мира, нельзя было пройти мимо очень нестандартного детективно-утопического романа «Мисс Мэнт» писателя Джима Доллара. Роман выходил с продолжениями раз в неделю. Книжки расхватывались, как горячие пирожки, а писательская общественность свихнула мозги, вычисляя сверхудачливого автора, скрывшегося под насмешливым псевдонимом Алексей Толстой, Замятин, сам Бухарин, наконец, и ахнули, узнав, что Джим Доллар — это серьезная, чуть скучноватая писательница, идеалистка и романтик в жизни, фанатичная поклонница Блока Мариэтта Шагинян. В середине 50-х роман переиздавали. Тогда я и прочел его взахлеб. В те же годы в связи с малокартиньем, видимо, стали повторно выпускать на экраны знаменитые немые фильмы 20-х с наспех подложенной музыкой. Одним из них оказалась трехсерийная «Мисс Мэнт» с Ильинским, Барнеттом и Анной Стен. Странный такой триллер, в котором концы с концами никак не сходились. К роману Шагинян он почти не имел отношения, но смотреть все равно было завораживающе интересно. Позже я прочитал у Ильинского, что сценарий фильма сочинялся на ходу. Нередко группа выезжала на съемку, не имея понятия, что будет происходить в следующем эпизоде. Просто собралась компания талантливых и пышущих энергией молодых людей. И, как теперь говорят, оторвались по полной. Черт его знает, как это все через десяток лет у меня в голове соединилось. Революционные юбилеи, Шагинян и мисс Мэнт. Но только вдруг решил я, что сейчас нашему искусству позарез нужна такая пьеса, мисс Мэнт, и никто, кроме меня, ее не напишет. Я позвонил Мариэтте Сергеевне и сказал, точнее проорал, потому что Шагинян оказалась практически глухой, что учусь у Ромма на режиссерском факультете в ГИКа и хочу попробовать написать пьесу по мотивам ее романа. Не уверен, что она меня хорошо поняла, но принципиальное, хотя и несколько удивленное, устное согласие я получил и приступил к сочинению пьесы. Именно пьесы, а не сценария, потому что, несмотря на большое количество эпизодов, происходящих то в Америке, то в России, несмотря на бесконечные погони с участием автомобилей, мотоциклов и поездов, я был уверен, что именно театральная форма придаст всему этому действию характер полусерьезной игры, позволит сохранить ироническую дистанцию к мечтаниям первых послереволюционных лет, внесет дополнительный юмор во все ситуации. Однако, чем дальше заносило меня в моих фантазиях, тем отчетливее я понимал, что у меня и не пьеса, собственно, получается, а какое-то диковинное зрелище, где переплетаются драма и цирк, мюзикл и восточное единоборство, пантомима и актерский капустник. И все чаще я задумывался, где же есть такой театр, такой режиссер и такие актеры, которые сумеют все мною навороченное превратить в театральный спектакль. Был такой театр, и назывался он «Ленинградский ТЮЗ». Когда во время его первых московских гастролей я посмотрел «Наш цирк», меня захлестнуло ощущение счастья. Спектакль просто искрился талантом, прежде всего талантливостью замысла. Когда Карагоцкий рискнул довести студенческие этюды до полноценного, невиданного ранее театрального опуса. Восхитительно талантливы были все номера в этом цирке. Подсмотренные, придуманные, точно отобранные, исполняемые с необычайным изяществом и юмором. И просто мурашки по коже пробегали от талантливости молодых ребят, управляющих реакциями зала с уверенностью маэстро, умеющих держать паузу столько, сколько им нужно, способных и сальто скрутить, и Шопена на рояле сыграть. Я осмеливаюсь относить себя к театральным людям. Немало посмотрел за свою жизнь и наших, и зарубежных знаменитых спектаклей. Прекрасны были и «Наш, только наш», и «Открытый урок», показанный ленинградцами в следующий приезд. Но «Наш цирк» так и остался в первой десятке, а то и пятерке самых сильных моих сценических потрясений. Тогда ни с кем из этого театра, к великому огорчению моему, я знаком не был. Только отметил про себя, что если кто и сумеет когда-нибудь сыграть мою пьесу, то это будут ребята из ленинградского тюза. И потому едва написал я слово «занавес» в конце второго акта, как немедленно переправил пьесу в Питер своему однокурснику и другу Коле Кошелеву, чтобы он нашел возможность передать ее в театр. Кошелев, так счастливо сложились обстоятельства, незадолго до этого снял дипломный фильм по рассказу Радия Погодина, а тот был постоянным автором тюза. У него шли там две или три детские пьесы. Потом все эти события оформились в стройную легенду. Примерно так она выглядела. Идет серьезное мучительное заседание худсовета театра, посвященное репертуарному кризису. Нет новых пьес, нечего ставить. Вспыхивают какие-то идеи, но сходу отвергаются. Вдруг распахивается дверь, на пороге возникает запыхавшийся Погодин в пальто и шапке и говорит: «Ребята, меня тут просили пьесу вам передать. Я сам не читал, но сказали, что неплохо. Извините, убегаю, очень спешу». Бросает на стол увесистую пачку бумаги и скрывается. Заседание продолжается по намеченному плану. Выступающие сменяют друг друга, а завлит Миша Стронин в это время рассеянно, а потом все более заинтересованно перелистывает эту самую новую пьесу и начинает подхихикивать, да так громко, что это уже мешает плавному течению совещания о репертуарном кризисе. Кончается дело тем, что, свернув заседание, Карагоцкий и Стронин удаляются в кабинет главрежа, где, вырывая друг у друга страницы, прочитывают пьесу, после чего назначают на завтра собрание труппы. На труппе пьесу читал, если я правильно запомнил, Коля Иванов, еще молодой, но очень уже авторитетный актер театра. Успех был полным, хохотали до колик. Мисс Мент была немедленно принята к постановке. И только одна мысль не давала покоя. Кто же это разыграл их, скрывшись под псевдонимом Меньшов? Рощин? Володин? Рязанов с Брагинским? Так что, когда я появился в театре, впереди меня бежала восторженная молва. Будущий кинорежиссер, любимец Ромма, сейчас снимается в двух фильмах в главных ролях. Карагоцкий от второй его пьесы просто обалдел, только ее никогда не разрешат поставить. Но я в три дня весь этот пиетет порушил, поскольку сам находился в состоянии перманентной эйфории от того, что оказался принятым в компанию таких необыкновенных людей. Тоня Шуранова, Юра Тараторкин, Ира Соколова, Коля Иванов, Саша Хачинский, Таня Шестакова, Юра Каморный, Наташа Боровкова, Игорь Шибанов. Это я и половины не назвал. И все они молоды, красивы, играют на всех инструментах, прекрасно поют, сочиняют стихи, и уж что на сцене делают. И руководит ими совсем еще не старый, элегантный Зиновий Карагоцкий. А в ассистентах у него, замечу, кстати, немногословный Лева Додин. В пьесе я оставил места для музыкальных номеров, написал такого рода ремарки. И здесь зазвучит песня о погоне. Чтобы там и прерии были, и чистопородные жеребцы, и лассо, и кольт на бедре, и припев энергичный, наподобие «Мы живы, пока бежим, мы, для нас остановка, смерть». Вот что я услышал через год на генеральной репетиции. «Какая погоня, коль нету коня? Какая погоня, коль нету меня? По коням, по коням, без лишней возни, погоня, погоня, вперед, черт возьми! Прекрасно, ковбои, что в каждой груди желание боя, счастливая боль, прекрасно, что кто-то бежит впереди, в кого мы разрядим свой кольт». Премьера «Мисс Мэнт» состоялась в конце 1972 года. Я в первый и последний раз в жизни испытал счастье выхода на сцену в качестве смущенного автора под аплодисменты актеров и зрителей. Раскланивался перед восторженным залом, держась за руки с Карагоцким и Тони Шурановой. Коля откликнулся на успех парочкой эпиграмм. Осталось Меньшову немного до шоу. Вторая была чуточку подлиннее, зато много неприличнее. Мы после премьеры надеемся, вскоре наступит желанный момент, и в каждом сортире, на каждом заборе, напишут не «А мисс Мэнт». Удивительно счастливым образом выстроились тогда для меня звезды на небосклоне.